Глава 11. Инна покраснела. Она исчезла. Утром ушла, как всегда, на работу и не вернулась. А я в тот день уехала в санаторий, в Лавандовое поле в Подмосковье. Отличные условия, бассейн, массаж, всякие процедуры. Кормят хорошо. Полный релакс. Телефон я отключила. Там такое условие. Если вы к нам приехали, никакого интернета и мобильной связи. На экстренный случай, конечно, все имеется, а для обычного пребывания нет. Инна сбросила домашние туфли и втянула ноги в кресло. Вернулась я домой. Вот уж удивилась. Повсюду вещи Лёвы разбросаны. В гостиной полное безобразие. Коробок из-под пиццы на кухне гора. Что произошло? Зову Элен, а нет ее. Еле-еле дождалась Лёву. Оказалось, домработница чем-то отравилась. Слегла. На работе не появлялась. А Катя пропала, исчезла. Лёвушка плохо помнил, когда ее в последний раз видел. То ли в день моего отъезда на отдых, то ли на следующий. Мальчик весь в творчестве, его поведение понятно. Но где Катерина? Может, ее убили? Или ей плохо на улице стало, отвезли в больницу? А потом меня как в спину кулаком ткнули. «Иди проверь сейф». Я в кабинет Миши рысью открыла железный шкаф. Пусто. Инна застучала ладонью по подлокотнику кресла. Пусто, ничего, совсем. Голые полки. Что лежало в домашнем банке? Поинтересовался я. Большая сумма денег в рублях, не меньшая в валюте. Начала перечислять хозяйка. Ювелирные изделия. Ни одно колье. Уточнил я. «Нет!» — воскликнула собеседница. «Много разного там хранилось. Она меня просто ограбила. Вот вам и тихая, интеллигентная, молчаливая». «В полицию обращались?» — спросил я. «А смысл?» — рассердилась Волкова. «Там работают или пьяницы, или бывшие уголовники». «У вас неверные сведения о сотрудниках МВД», — возразил я. «А то я прессу не читаю». Фыркнула Инна. «Как не откроешь сайт, мы все знаем, так и увидишь рассказики». «Нет-нет». «Спасибо. Приедут ко мне грязные, вонючие мужланы, натопчут кирзовыми сапогами, все расшвыряют, обыщут, уедут, ничего не узнают. Екатерину не найдут, а потом к нам с Лёвушкой ночью грабители ворвутся. Их полицейские подошлют, чтобы нас обворовали. Историй подобных в интернете полно». Я обратилась к одному человеку. Он из бывших сотрудников. Нашла его по объявлению. Тот взял предоплату и пропал. Выключил сотовый. Спасибо, Эрен подсказала, что сын Николет и сыщик. Ванечка, найди жабёнку. Объясни ей спокойно. Екатерина, ни Инне, ни Льву Михайловичу шум не нужен. Если хотите уйти из прекрасной семьи, где к вам относились лучше, чем к родной дочери, то задерживать не станут. Но верните украденное. Отдайте все мне, а я передам владельцам. Инна и Лев Михайлович — интеллигентные люди, они ни словом не обмолвятся о том, что вы совершили. Лев оформит развод, и все. Прав на недвижимость у вас нет, она вся приобретена задолго до того, как вы стали невесткой Волковых. Если она согласится, то хорошо. Если нет, ну тогда буду думать, как поступить. Чеки на покупку драгоценностей сохранились? Начал я. Конечно, нет. Тут же перебила Инна. «Муж делал мне подарки, я обожаю старину. Новодел меня не радует, поэтому Миша держал на контроле всех крупных торговцев антикварной ювелиркой. В советские годы они работали нелегально, квитанции на покупки не выписывали. Я не отказывала себе в удовольствии украситься ожерельями, серьгами, браслетами, кольцами. Встречаются дурно воспитанные людишки, они к тебе приклеиваются и требуют ответа на вопрос, откуда у вас дорогое украшение. Я всегда без эмоций отвечала. «Видите семейную реликвию?» «Ванечка, умоляю, найди девку. Отними у нее то, что ей никогда не принадлежало». «Постараюсь», — осторожно ответил я. «Но не могу дать стопроцентную гарантию, что выполню ваше поручение». «Понимаю», — зашептала Инна. «Ванюша, только тебе признаюсь, мы с Лёвушкой жили на средства, которые притекали от продажи того или иного презента Миши. Лёва — великий драматург и режиссёр, но гением при жизни всегда мало платит. Почти все великие проводили годы в нищете. Вот наследникам везло. За день до того, как мерзкая бабёнка нас обокрала, я продала на аукционе ожерелье. 18 век, тонкая работа. Все усыпано драгоценными камнями. Специалисты подтвердили подлинность вещи. Она с историей. Колье заказала графиня Амалия Монморанси. Она приезжала в Россию на свадьбу своей подруги, подарила ей колье, а ожерелье передавалось от матери к дочери. Миша купил роскошное изделие у вдовы-композитора Мафонова. Та получила красоту несказанную от своей бабушки. Муж сначала отдал ожерелье на экспертизу. Стало понятно, Анастасия Ивановна не фантазерка, она на самом деле обладает уникальной вещью. А я сейчас выставила эту роскошь на аукцион. Естественно, анонимно. Мое имя продавцам известно, но его не называли. Лот стал самым дорогим, ушел за большую сумму. Не первый раз имею дело с этими публичными торгами. Претензий к ним нет. Единственное, что мне не нравится, деньги переводят не сразу. Порой месяц их ждешь. Но сейчас я впервые радуюсь задержке. Получи я сумму в тот же час, когда колье отправилось к новой владелице, Екатерина бы ее украла. Инна сцепила пальцы рук в замок. Не доверяю банкам, там дурят клиентов. Знаю, читала в интернете. Все держу дома. Конечно, спрятала пачки в сейф. Никто ведь, кроме меня, пароль не знает. Как его дрянь выяснила. Ванечка, на деньги, которые придут, я проживу, наверное, года два. А что потом? Страшно подумать. Помоги. Постараюсь изо всех сил, повторил я уже один раз сказанное. Но придется задать вам несколько вопросов. «Отвечу на все», — заверила хозяйка. «Назовите адрес, где жила до свадьбы Катя», — попросил я. Инна встала, подошла к секретеру, открыла его, вытащила записную книжку, перелистала странички и сообщила. «Улица Маркова, дом 12, квартира 7. Никогда туда не заезжала, понятия не имею, где эта улица находится». «Подруг невестки можете назвать?» — продолжил я. «Никогда о них даже не слышала», — отрезала Волкова. «Ванечка, когда стало ясно, жаба нас с Лёвушкой ограбила, я начала думать, что я знаю о девке, и сообразила, ничего, кроме того, кто ее родители. Я не слишком любопытна. Девушка — дочь Бронислава. Мне этой информации хватило. А сейчас понимаю, Екатерина никаких личных сведений не сообщала». «Может, вы знаете контакт Арлета Армлета?» На всякий случай уточнил я, хотя предполагал, что услышу в ответ. «Нет», — ответила хозяйка. «Я про него один раз слышала, когда глупая баба Кате цветок подарила. А тот засох».